съезжайте, а я тем временем посплю в машине. Купив себе билет, Морган проделал быстрый подсчет и понял, что попадет только в третий, а то и в четвертый вагончик. К счастью, он последовал совету Саратха и сунул в карман термоплащ. Даже здесь, на высоте 2 километров над уровнем моря, чувствовался холод. На вершине, еще на 3 километра выше, должен царить трескучий мороз. Продвигаясь потихоньку вперед в толпе притихших, то ли подавленных, то ли дремлющих туристов, инженер с улыбкой отметил, что он единственный во всей очереди не запасся кинокамерой. «Где же обещанные орды паломников?» — недоумевал он. Потом он сообразил, что паломникам здесь нечего делать. На небо или к Нирване, или куда там еще стремятся праведники, нет легкого пути. Заветной цели можно достичь лишь ценой собственных усилий, а не с помощью машин. «Интересная доктрина», — рассудил Морган, — «и во многом верная. Но бывают случаи, когда помочь может машина, и только машина». Наконец он занял свое место, и канаты, скрипя, потянули вагончик в гору. И вновь на инженера нашло какое-то странное, почти сверхъестественное предчувствие. Подъемник, который задумал он, будет доставлять грузы на высоту в 10 тысяч раз большую, чем это примитивное, построенное, вероятно, еще в 20 веке сооружение. И тем не менее, если рассматривать основополагающие принципы двух конструкций, в конечном счете они окажутся схожими. За окнами покачивающегося вагончика лежала непроглядная тьма, разве что внизу промелькнет участок освещенной лестницы. Лестница казалась вымершей, заброшенной, будто миллионы людей, меривших крутизну склона в течение 3 тысячелетий, в 22 веке не находят себе преемников. Прошло несколько минут, прежде чем Морган понял, что все, кто предпочел пешее восхождение, но не хочет опоздать к рассвету, одолели эти нижние ступени много часов назад. На высоте 4 километров надо было совершить пересадку, выйти из вагончика, пройти 100 шагов до другого перрона и еще чуть-чуть подождать. Вот когда Морган по-настоящему обрадовался взятому с собой плащу и поплотнее закутался в ткань, прошитую металлической нитью. Под ногами лежал иней. Дышать в разреженном воздухе было трудно. Неудивительно, что в маленьком стационном домике рядами стояли переносные кислородные баллончики, и на видных местах были развешаны инструкции, как ими пользоваться. Теперь, когда канатка пошла на последний подъем, глаз наконец уловил признаки подступающей зари. Звезды восточного небосклона еще сверкали во всей красе, горделивее всех Венера. Но над головой уже засветились прозрачные высокие облака. Морган в тревоге бросил взгляд на часы. Неужели они не успеют? Но нет, до восхода солнца оставалось еще с полчаса. Один из пассажиров вдруг вскрикнул, указывая вниз на исполинскую лестницу. Склоны становились все круче, лестница извилистее, но отдельные ее участки по-прежнему время от времени попадали в поле зрения. И теперь она не была вымершей. Мучительно медленно, как во сне, по бесконечным ступеням поднимались десятки мужчин и женщин. С каждой минутой их набиралось больше и больше, и Морган задал себе вопрос. Сколько же часов они карабкались вверх и вверх? По меньшей мере всю ночь, а может и дольше. Ведь среди паломников попадалось немало пожилых и престарелых. Им не по силам забраться сюда за один прием. Уму непостижимо. Неужели на одном острове сохранилось так много верующих? Мгновением позже он увидел первого монаха. Тощая фигура в шафрановой тоге двигалась размерностью метронома, не разрешая себе взгляда ни вправо, ни влево, и уже тем более не удостаивая вниманием вагончик, проплывший над бритой головой. «Да что там, вагончик?» Монах, по-видимому, научился не обращать внимания на мороз и ветер поднебесье. Правая рука его и плечо были обнажены. Вагончик замедлил ход, приближаясь к конечной станции. Короткая остановка, чтобы выгрузить окоченевших пассажиров, и снова в путь, только уже вниз.